Сюрпризы. 16 лет. Вирджиния. Выпускной Бека пришелся на солнечный субботний день, а церемонию проводили на стадионе Eagle Bank Arena в университете Джорджа Мейсона. Мы с родителями поехали туда вместе с Бёрнами. Шагая на сцену, чтобы получить свой диплом, Бек выглядел очень взрослым, таким состоявшимся. Услышав наше «ура», он просиял. Я улыбнулась и помахала ему, проклиная конец лета, когда он уедет в университет Содружества Вирджинии. После вручения дипломов, пока мы ждали Бека на улице, мама, Берни, близняшки и я делали селфи. Папа и Коннор наблюдали со стороны и, похоже, радовались, что мы не потащили их позировать. Когда появились выпускники, снимков стало еще больше. Бек с Раджем, Стивеном и Уайтом, Бек с родителями, Бек с сестренками, Бек со мной. Берни настояла на том, чтобы попросить какого-то прохожего заснять нас всех вместе. Никогда еще я не была так феерически счастлива и так невероятно несчастна. Любовь сбивает с толку. Сердца непостоянны. А взрослеть чертовски больно. Мы уже шли к парковке, чтобы ехать отмечать, когда Бека окликнули. К нам бежала Тарин в академической мантии и босоножках на танкетке. Бек остановился, а вместе с ним вынуждена и я. Берни, которая вела близняшек к машине, оглянулась и крикнула: «Встретимся в Белиссимо!» Меня бы гораздо больше устроило поехать с родителями и Бёрнами в ресторан, чем поневоле наблюдать, как Бек общается с Тарин, но он сжал мою руку и тихонько сказал: «Всего одну минуту». Минуты Тарин вполне хватило, чтобы повиснуть у Бека на шее и сообщить ему, как ей нравилось быть с ним в одной команде по легкой атлетике, и что она уверена, его ждет грандиозный успех. Хватило, чтобы похвалить мое платье. Синее, приталенное и расклешенное с вырезом халтер. Целую минуту она была очень мила. А потом Тарин заявила Беку: «Надеюсь, осенью еще пообщаемся. От Содружества до Университета Ричмонда всего час езды». Я нахмурилась, поскольку понятия не имела, что Тарин принята в Университет Ричмонда. Получается, физически она будет гораздо ближе к моему парню, чем я. «Приятно будет почаще видеть знакомое лицо», произнесла Тарин, затем чмокнула Бека в щеку и умчалась искать своих друзей, или семью, или ту нору, из которой выползла. По дороге в ресторан Бек спросил, все ли со мной в порядке. «Со мной все великолепно», сказала я. Он предпочел подыграть. Весь праздничный ужин я была старательно мила, но внутренне кипело. После ужина наши семьи отправились по домам, а мы с Беком поехали на вечеринку выпускников. В последний месяц в школе только и разговоров было, что о ней. Праздновали на окраине округа Фэрфакс, в доме дяди одного из одноклассников Бека. У этого дяди был большой участок земли, урожай уже был убран, так что он разрешил выпускникам разбивать палатки. И пообещал конфисковать у ребят ключи от машин, прежде чем они начнут разливать пиво из бочек. Родителям я сказала, что переночую с Мэйси, и не солгала. Подруга тоже собиралась на эту же вечеринку. Мы с Беком умудрились поставить палатку, не обменявшись и десятком слов, хотя вокруг нас ревели машины, молотки стучали по кольям, а выпускники вопили и улюлюкали. Когда мы вползли в палатку, чтобы раскатать спальники, Бек обнял меня за талию и притянул к себе. «Ты злишься?» «Нет». «Я знаю, что злишься». Его губы скользнули по моей шее, и слова вместе с дыханием защекотали кожу. «Ты ни хрена не умеешь скрывать свои чувства». Бек был прав. Я не сдержалась и томно вздохнула, потому что он уже запустил пальцы мне в волосы и запрокинул мою голову, чтобы поцеловать в шею. Снова тепло его дыхание. Я слабо возразила: «Очень даже умею». Бек поцеловал меня пониже уха и сказал: «Ты злишься, потому что тебе еще 2 года торчать в школе без меня». «Да, будет отстойно», признала я, стараясь не вздрагивать, пока его губы скользили по моей шее. «Но из-за этого я не злюсь». «Тогда, может, ты дуешься, потому что выбрала на ужин какой-то унылый салат и теперь жалеешь, что не заказала стейк, как я». Я не сдержала улыбки. «Салат был отличный». Он водил губами по моему подбородку. Низким, уверенным голосом продолжал: «Ладно, значит, ты злишься, потому что Тарин хочет навестить меня осенью, «Нет». Он поцеловал мои губы, с которых только что слетела ложь, потом отстранился и заглянул мне в глаза. «Лия, на твоем месте я бы взбесился. Я бы ревновал, злился и был бы страшно расстроен». Я прижалась к нему, смягчившись. «Но тебе не стоит ничего такого чувствовать. Ты же это понимаешь, правда?» Я кивнула. Бек был мне верен и честен со мной. Он любил меня, а не этот Тарин, и никогда не давал мне повода в нем усомниться. И все же за считанные минуты я устроила неприличную мелодраму. Волноваться мне было незачем, я это знала. Так почему мы забились в палатку, когда можно праздновать с друзьями? «Пошли повеселимся», — сказала я Беку. Вечер был и впрямь веселый. Оглушительная музыка, сотни людей и реки бесплатной выпивки. «Возможно, позже я займусь сексом с Беком», — заплетающимся языком призналась я Мэйси. Она ликующе завопила. Потом отпила из стакана пива. Старшая сестра Уайта, которая в этом году заканчивала университет Мэримаунт, купила нам фруктовое вино. И оно уж явно было получше, чем бочковое пиво, которое пили почти все. «Прямо в палатке?» — уточнила Мэйси. «Ага. Так романтично, правда?» «Ну, было бы романтично, будь вы вдвоем на горной вершине. Или там, на пляже. Я имею в виду, наедине». Мэйси окинула взглядом поле, замусоренное стаканчиками, и озаренное, как я только теперь поняла, зловещим лунным светом. Оказывается, было полнолуние. Со всех сторон неслась музыка, динамики надрывались, пульсировали басы. И повсюду люди, люди, люди. Я не представляла, куда запропастился Бек со своими приятелями, но мне было все равно. Мне было весело и с Мэйси. «Очень подходящая обстановка», — упрямо, хотя и с трудом выговорила я. «Чушь собачья». «Да брось ты, выпускной же». «Да, выпускной Бека, но не твой». Я отхлебнула вина. Просто божественно. Настоящий нектар. Такой сладкий, такой вкусный. «А я хочу, чтобы сегодняшняя ночь стала для него особенной». Мэйси осуждающе подняла бровь. «А я хочу, чтобы твой первый раз стал для тебя особенным». «И будет! Ведь с Беком!» Мэйси засмеялась и чокнулась со мной стаканчиком. «Он в любом случае будет особенным, в любое время, потому что с Беком. Ты, конечно, как знаешь, но я бы отложила первый раз до нормальной постели. И честно...» Она повела рукой вокруг, показывая поле и оравы пьяных выпускников. «Ты правда хочешь, чтобы вас слышали эти толпы? Или чего доброго помешали вам?» «Ой, да мы тихонечко!» Засмеялась я. Мэйси фыркнула. «Ну да, ну да. Только сейчас ты орешь во весь голос». Я отпила еще вина и обдумала ее опасения. Все-таки это была Мэйси, и она искренне беспокоилась обо мне. Потом я притянула ее поближе, чтобы говорить тихо, хотя и до этого я не орала. «Ты правда считаешь, мне стоит подождать? Раз тебя интересует мое мнение, если ты не уверена на 100%, подожди. У вас впереди все лето». «А потом целая вечность!» Я отсалютовала ей стаканчиком, словно произнесла тост. Мы отправились искать мальчишек, и они нашлись неподалеку. Радж и Стивен залпом пили пиво из банок. А Уайт, Бек и стайка девушек из выпускного класса подбадривали их. Там же оказалась и Тарин. Она успела переодеться в шорты и маечку и держала в руке пластиковый стаканчик, как и ее подруги. Мы с Мэйси остановились за пределами их круга, чтобы спокойно попивать свое вино и не мешать им веселиться. Мэйси во всех малопристойных подробностях рассказывала про их с Уайтом первый раз. Если бы я не успела выпить 3/4 бутылки фруктового вина, я бы покраснела от макушки до пят. Но я была уже пьяна и только хихикнула, запомнила несколько полезных деталей, а потом глянула на Бека. Он как раз отказывался пить залпом. Он все еще цедил ту же бутылку Bud Light, с которой ушел к парням. Я знала это наверняка, потому что на бутылке была наполовину содранная этикетка, которую он отковыривал на моих глазах. Но, конечно, он старается пить умеренно, чтобы как следует приглядывать за мной. От этой мысли мне захотелось немедленно послать совет Мэйси ко всем чертям и ничего не откладывать на потом. Бек носком кроссовки сгребал мусор в кучу. Я решилась подойти. Но не успела я пробиться в круг, как к нему метнулась Тарин и повисла на его шее. От неожиданности он покачнулся, из бутылки фонтаном полилось пиво. Зато он успел подхватить Тарин и опустил ее на землю. А потом сразу убрал от нее руки. Она свои? Нет. Она повисла на нем в своих обрезанных шортах, как ленивец на дереве, и что-то забормотало ему в ухо. Бек засмеялся. Тарин тоже, запрокинув голову. Снова встала на цыпочки, совсем как сегодня днем, когда поцеловала Беку в щеку. Она стояла к нему вплотную. Я бы так не липла к чужому парню бедро к бедру, щека к щеке. Я разрывалась между желанием уйти и выплеснуть остатки вина из моего стакана на ее невозможно блестящие волосы. «Фу!» — сказала Мэйси, проследив за моим взглядом. «Заместительница!» Между Беком и Тарин завязался полноценный разговор. Она так и жалась к нему, а он по-прежнему не отодвигался. Наоборот, наклонился к ней, чтобы лучше слышать, и в глазах его светился интерес. Бек тысячи раз смотрел на меня так, и мне в голову не приходило, что у него может быть такое же увлеченное выражение лица в разговоре с другими девушками. Я подумала, что меня вот-вот стошнит. Но я расправила плечи и залпом допила вино. «Пойдешь со мной обратно к палаткам?» — спросила я Мэйси. «Конечно, пойду», — воинственно ответила она. Мэйси терпеть не могла женские подлянки. Я резко развернулась, чтобы уйти. На глазах выступили слезы. И тут меня окликнули по имени, перекрикивая гомон и музыку. Бек догнал нас и, слегка оттеснив Мэйси, поспешно ухватил меня за руку. «Эй!» — запыхавшись, сказал он. «Ты куда?» «А тебе не все ли равно?» О, ужас, голос у меня предательски дрогнул. Я выдернула руку и сказала. «Тебе и без меня вон как весело!» Бек оглянулся на Тарин. Та внимательно наблюдала за нами. Потом повернулся ко мне, и вид у него был виноватый. «Да мы просто разговаривали». «Ага, видела я ваши разговорчики». «Эй, зачем ты так?» — произнес Бек. Я вскипела. «А тебе бы понравилось, если бы я вешалась на шею чужому парню?» Бек спросил Мэйси. «Сколько она успела выпить?» «Достаточно». Мэйси пожала плечами. «Я и трезвая бы разозлилась!» Отрезала я. И, спотыкаясь, обратилась в бегство, а тошнота уже подступала к горлу. Мэйси последовала за мной. А Бек — нет.